Нет, идея не так глупа, как кажется, задумчиво проговорил инквизитор. Заключенные будут бороться за обладание этими ключами. Более сильный отнимет ключ у слабого. Более того, чтобы повысить вероятность выигрыша, самые умные постараются собрать как можно больше ключей, а подобные попытки вызовут антагонизм других умников. Тот, у кого на руках есть пяток ключей к спасению, умрет скорее того, у кого их нет. Его грохнут собственные друзья. Все правильно, батюшка, кивнул Сергей Лазо. Быстро соображаешь. Ты совершенно точно схватил суть этой задумки тюремщиков. Но главная изюминка лотереи состоит даже не в этом. Вы подумайте вот над чем. Лотерея селекционирует заключенных по их лидерским качествам. И чем выше способность человека сплачивать людей, собирать их вокруг себя и подчинять своей воле, тем скорее такой лидер соберет большое количество ключей и выиграет амнистию. Умные и энергичные вожди не сидят на Данниморе более 2-3 лет. Они создают крепкую банду, собирают ключи к спасению, выигрывают лотерею и преспокойно улетают прочь. Умные и деятельные люди вымываются как золотой песок. Да наплевать на ваших лидеров-пидеров, отмахнулся нильский крокодил. И на социальные эксперименты цивилизаторов тоже наплевать. Нам-то какое дело до этого, ты плохо соображаешь, крокодил, мрачно отозвался Лазо. Может, ты хорошо рубишь ноги, но вот соображаешь туго. Если бы на Данниморе существовал один единственный властитель, или пусть не один, но 2-3 главных властителя, мы бы спокойно пришли к нему и попросили бы выдать нам циклописа. Дали бы что-то взамен, и циклописа нам бы притащили на Аркане. Но там просто нет такого центра власти, соображаешь? Нам просто ни к кому будет обратиться. А это значит, что нам придется самим ползать по лесам и болотам, разговаривать с бесчетным числом местных крутых, паханов и отцов в законе. Все, сидевшие за столом, призадумались. «Надо выпить», — решил нильский крокодил. «Атаман, скажи тост». «Тост», — провозгласил я. «Нет, ты скажи тост, какой полагается», — попросил крокодил. «За Андрияна Николаева». Я поднял стакан. «За него уже пили», — буркнул Сергей Лазо. «Тогда за Валентину Терешкову». «Что, так и будем пить за всех русских космонавтов?» — удивилась Хайри Маус. «За всех не получится», — веско заметил инквизитор. «Ты умрешь раньше». Огненное пойло весело покатилось по пищеводу, открывая и закрывая на ходу чакры, энергетические центры и снимая торможение в коре головного мозга. Жизнь приобретала смысл, цвет и целеполагание в глазах образовывалась резкость, взгляд делался осмысленным, законы природы и мира вдруг приоткрывали неожиданные причинно-следственные связи и скрытые прежде аспекты. Одним словом, процесс с распития спиртных напитков шел своим чередом, обогащая внутренний мир всех его участников. «Давай дальше свою сагу про тюрягу, в смысле про Данниморе», — предложил Шерстяной. «Сказитель ты наш, Баян, блин, межзвездный. В общем, в этом отношении жизнь на планетке продумана очень хорошо», — продолжил Сергей Лазо. «В других отношениях, впрочем, тоже. Разделив общество посредством введения лотереи, цивилизаторы, дабы окончательно испортить житуху заключенным, сделали кое-что еще. Они заселили все 3 континента 3 видами гадов. Их название вам следует запомнить на всю оставшуюся жизнь. Кахебини, Гамарджопы и Геноцвалы. Мои казаки аж даже поперхнулись. Я, признаюсь, тоже немного растерялся. Такую гадкую ругань мне не часто доводилось слышать. Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее и большими печатными буквами», — попросил я. «Каждый из этих ублюдков живет на своем континенте, они не смешиваются и не конфликтуют друг с другом. Все эти виды выведены путем генетического модифицирования и биологической реконструкции. Гамарджопы – это огромные человекообразные обезьяны, одна из рук которых является клешней. Их высота – до 4 метров. Все гамарджопы – левши. Левые руки, имеющие 5-палые ладони, подобные нашим, предназначены для тонких и точных манипуляций, правые – с огромными мощными клешнями, для разного рода силовых действий. Своей клешней эта тварь способна сдавить живот человека с такой силой, что кишечник выдавливается из задницы. Весело, да, ага, кивнул я, хотя и верится с трудом. Ничего, ничего, еще увидишь. Геноцвалы, твари поинтереснее, там намешано всякого. Хотя генетическая основа, конечно, обезьянья. При росте 2,5-3 метра они имеют мощные толчковые ноги, подобные тем, что можно видеть у зайцев и кроликов. Быстрые, подвижные, очень ловкие и очень опасные гады. Действуют всегда группой или, как говорят русские, стадом, да, правильно. Ну и, наконец, Кахебини – это летающие паразиты, типа больших орлов. Их оружие, помимо, конечно, клюва и когтей, оперенные стрелы, которые они выпускают подобно дротикам. «Да ты гонишь, образина!» Радаев в запальчивости даже хлопнул рукой по столу. Миф в Древней Греции начитался, что ли? Это только там были гарпии, кидавшие стрелы. «Мой тебе совет, шерстяной», — ответил ему Сергей Лазо. «Ты как на Дальнем Ору сядешь, так шлем с головы не снимай или капюшон из протекевлара с турбонаддувом, а то тебе гарпии из Древней Греции дырок-то в башке понаделают». Блин, мозги из черепа попрут во все стороны. И наконец, самое главное, что касается всех этих тварей. Они разумны, создатели из лаборатории земной цивилизационной лиги дали им вполне человеческий интеллект. Но это невозможно, тут уже не сдержался я, это запрещено всеми конвенциями. Нельзя переносить фрагменты человеческого генома, ответственного за интеллект, в гены иных видов. Ну да, может, это и запрещено конвенциями, да только цивилизаторы пренебрегли ими. За последние столетия созданы тысячи новых видов самых необычных животных, начиная от реконструированных динозавров и до разнообразных гибридов, вроде рогатых слонов и мамонтов, но никогда этих тварей не делали разумными. Но на Дальнем море мы будем иметь дело именно с разумными животными. Гамарджопы, кахебини и геноцвалы имеют прекрасную память, накапливают и передают опыт. У них весьма развита коммуникативная сфера. В отличие от обычных животных они не боятся огня, у них есть навык поддерживать огонь в своих колониях. И самое главное, они ненавидят людей. Так собаки ненавидят кошек. Уж даже и не знаю, как этого сумели добиться генетики, наверное, отыскали фрагмент генома, отвечающий за мизантропию, ненависть к человечеству. Каков же, по вашему мнению, смысл появления всех этих животных на Дальнем море? Спросил инквизитор. Они не дают обществу колонистов развиться. Лотереи разрушают общество заключенных изнутри, как бы вымывая из среды узников возможные центры кристаллизации власти. Гадкие животные, оккупировавшие континенты, разрушают его снаружи, не давая колонистам возможность организовать сколь-нибудь серьезное промышленное производство. Планета очень богата ресурсами. Свинец, феррум, сера, кремний. Надо лишь нагнуться и поднять таблицу Менделеева с поверхности. Шахты не нужны, поскольку практически все ресурсы можно извлекать открытым способом. Но, при том положении дел, которое существует на Дальнем море, ничего нельзя организовать, кроме борделей с педерастами, едко добавил инквизитор. Именно так, кивнул Сергей Лазо. Люди расселились небольшими изолированными поселками, обнесенными крепким чистоколом, совершая вылазки за периметр только для того, чтобы раз в неделю собрать съедобные плоды и раз в год посетить чекпоинт, дабы своими глазами понаблюдать за лотереей. В каждом поселке свой капо, у него в подчинении бригада братилу для поддержания авторитета, несколько мастеровых. Последних на Дальнем море называют санчесами. Несколько особняком стоят так называемые осси и весси, это охотники и рыболовы. Ну и, конечно, в каждом поселении есть жертвы общественной похоти. Их всех именуют общим именем Педро. Педро при посещении других населенных пунктов не может скрывать род своих занятий, но может отказаться обслуживать чужаков. Своим же он отказать не может, его за это убьют. Мы, типа, должны заплакать от тоски по горестным судьбам тамошних Педров и Санчесов, поинтересовался инквизитор. Вовсе нет, я просто объясняю вам общие принципы тамошней иерархии. Именно в силу всего вышесказанного это место и называется монастырем дьявола. Да плевать на ваших Педров, махнул рукой нильский крокодил. Пожалуй, пришло время обсудить план действий. Перефразируя известные слова Александра Васильевича Суворова, произнесенные им после штурма крепости Измаил, я с полным основанием мог бы сказать: наглость города берет. Я не могу судить о том, какие проблемы носила Хайри Маус в своих штанах, но с уверенностью возьмусь утверждать, что в голове у нее проблем точно не существовало. Надежность тюрьмы на планете Дальнем Ора определялась прежде всего хорошо продуманной системой ее охраны. И до нас хитрые пираты пытались спасать своих паханов путем посадки на планету. Они планировали и осуществляли порой очень сложные операции, однако, весь принцип построения их сводился к следующей схеме. Прорыв к поверхности планеты, принятие на борт нужного человека, старт и попытка поскорее уйти в дальний космос. Сразу надо сказать, ни одного пирата спасти таким образом не удалось. Время реакции орбитальной станции, подвешенной в точке либрации, и несшей в своих недрах два плутонга легких истребителей, составляла всего 20 минут. Легкие перехватчики успевали атаковать корабль пиратов даже до того, как он садился на планету. Находчивые пираты быстро смекнули, что для безопасной посадки им необходимо вывести из строя станцию. Но даже после этого успеха достичь не удавалось. Всего лишь через 3 часа с момента начала вторжения в системе Витта Прайнис появлялись звездолеты из соседней плотно заселенной системы Карагон. Они уничтожали беглецов еще до того момента, как те успевали достичь релятивистских скоростей и нырнуть с хлоп. План Хайри Маус учитывал неудачный опыт организации прежних побегов. Именно поэтому предложение 2-метрового гермафродита радикально отличалось от всего того, что делали наши предшественники. Сев на Даннимару, мы вовсе не должны были спешить поскорее ее покинуть. Напротив, нам надлежало там остаться. И все последующие действия на этой планете диктовались логикой нашего пребывания там. Разрушение системы слежения за поверхностью из космоса, сокрытие корабля, розыск циклописа, возвращение на корабль и последующий старт. Каждый из этапов логично вытекал из всего, проделанного прежде. Хороший план предложила нам Хайри Маус, надежный, с разумной подстраховкой. Светлая голова, даром, что язык с пирсингом. Более 2 условно-земных суток мы метались по галактике Вагизы, подыскивая все то, что сочли необходимым для предстоявшей операции. Закупили легководолазное оснащение, малый геликоптер, боеприпасы, надувную высокобортную лодку, консервированную пищу, разного рода мелочи, которые могли понадобиться в предстоявшей нам автономке. По случаю купили и 10 цурюп, благоразумно рассудив, что без персональных реактивных двигателей нам на Даннимаре никак не обойтись. Попутно мы в разных местах галактики оставили на длительное хранение корабли, которые в ходе предстоящей операции не могли нам понадобиться. Старт Сазасиму Ильицинский спрятал в поясе астероидов в одной из незаселенных систем. Радаев своего Туарига поставил в терминале длительного хранения на крупной околозвездной базе. Шерстяной не должен был идти с нами в десант, для него нашлось дело поважнее. Ему предстояло разработать средство, или устройство, или алгоритм, призванное нейтрализовать тех самых нанороботов с ядом, что я все это время носил в своем теле. До их активации уже оставалось 2 недели, за это время Шерстяной должен был придумать, как меня спасти. В противном случае моему куреню грозили досрочные перевыборы атамана, а для любого куреня, это позор похлеще утраты знамени. Хотя насчет знамени, если говорить предельно честно, я сбрендил. Знамени-то у нас вовсе не было. Казаки, большие рационалисты, рассудив, что невозможно потерять то, чего не имеешь, они давным-давно отказались от знамен. Но это так, ремарка для умных. Что же касается Натальи, Эхма. Наталья умудрилась за 2 условно-земных суток изучить более, чем иные умники в школе прикладного даунизма за семестр. Разумеется, не у меня, ибо я всегда был хорошим советником, но плохим учителем. Все нюансы обращения с нашей амуницией и оружием она постигала под мудрым и чутким руководством Алы. Признаюсь, я внутренне трепетал, переживая, с одной стороны по поводу того, как отразится курс молодого бойца на впечатлительной девушке с зелеными глазами, а с другой, из-за того, как отразится на всех нас, донских казаках, появление в наших нестройных рядах такого необычного воина. Однако, любая учеба имеет свойство заканчиваться. Закончилась и учеба Наташи, и тогда мы рванули на Даннимару. Диспозиция была разработана детально и уточнена стократ. Возглавлял наш ордер Наварин. Только в посту управления этого корабля находился вовсе не костяная голова, а шерстяной. Константин нужен был мне на планете, в составе десанта, поэтому в числе прочих казаков сидел на 2-й палубе фунта изюма. Шерстяной же выводил Наварин в первую в своей жизни атаку. За ним с временным интервалом буквально в 5 минут двигался Днепрогэс. Этот корабль, ведомый Юрием Кругловым, персонажем, достойным упоминания в одном ряду с богами Волгалла и Олимпа, должен был выйти в атаку вместе с Наварином. Наконец, 2-м эшелоном, призванным окончательно испортить настроение даннимарским тюремщикам, выдвигались еще 2 вооруженных звездолета, Таллин и Джосер, принадлежавшие Хайри Маус, и уже после них с большим лагом во времени, примерно в 30 минут, в системе Витта Прайнис вышел из схлопа мой фунт изюма. На его борту находилась сама Хайри, ее странный дружок Сыражелазо, легендарная Элла и все остальные казаки, не занятые пилотированием боевых кораблей. Бедолага Лариварди Гнук, пытавшийся так подло и бездарно отравить меня, перекочевал с борта фунта изюма в трюм Таллина, разумеется, вместе со своей клеткой, пластиковой коробкой для экскрементов и неизменной нормой потребления воды, двухлитровой бутылкой на день. Итак, начало оказалось красивым. Продолжение, впрочем, тоже не подкачало. Даннемора имеет два естественных спутника, Ливенвард и Валла-Валла. Оба названы в честь известных в древности американских тюрем, что, согласитесь, со всех точек зрения представлялось вполне логичным. Орбитальная станция, сторожившая планету-тюрьму, носила в высшей степени легендарное, но неудачное название ПК-17. Она контролировала космос в окрестностях планеты и была подвешена в точке либрации, то есть в таком месте, где сила притяжения планеты Даннемора уравновешивалась силой притяжения Ливенварда, самого массивного спутника. Непосредственный мониторинг поверхности планеты осуществляли автоматические зонды в количестве 24 штук. Наварин изображал из себя невооруженную яхту, преследуемую злым пиратом. Нетрудно догадаться, что роль последнего исполнял Днепрогэс. Забивая весь эфир матерной бранью, ужас требовал от Шерстяного остановить корабль и пустить на борт абордажную партию. Последний, разумеется, устремился к орбитальной станции ПК-17, хныча на ходу и требуя защиты. Днерпог вспыхкал в сторону беглеца своими протонно-лучевыми орудиями и, разумеется, не попадал. В эфире мало что можно было понять, поскольку оба корабля ставили мощные широкочастотные помехи. Мы, казаки, во все времена уделяли большое внимание радиотехническому оснащению своих кораблей. Когда фунт изюма вышел из схлопа в том секторе, где находились оба корабля, немногое можно было разобрать, до такой степени планшетные мониторы оказались засвечены помехами, поставленными участниками бойни. Схватка пирата и богатого путешественника выглядела в высшей степени натурально. Как бы там ни было, парни на ПК-17 купились с потрохами на разыгранную перед ними мизансцену и выпустили в атаку на пирата плутонко-истребителей. А что им оставалось делать? У цивилизаторов в кодификаторе воинских преступлений есть статья, предусматривающая ответственность за оставление гражданского судна в опасности. И вот тут-то началось всякое. Цивилизаторские перехватчики выпустили дюжину ядерных ракет большого радиуса действия, оптимальное оружие для сражения на значительном удалении, поскольку пучковым оружием довольно трудно поражать цели с ничтожными угловыми размерами. Надо ли говорить, что наши корабли сбросили облака надувных ложных целей и поставили перед собою плазменные завесы, ослеплявшие автоматику наведения противника. Прежде чем перехватчики разобрались в происходившем, один из них был уничтожен Наварином, тем самым кораблем, который просил у него защиты. Дальше стало только интереснее. Когда бой перешел в маневренную фазу на малом удалении, Днепрогэс показал свою прекрасную тяговооруженность, а ужас – мастерство пилота. Как известно, мастерство не пропьешь и на дороге не потеряешь. Обстрел протонно-лучевыми пушками вызывает сверхкритический разгон реакторов двигательных установок, поэтому корабль с любым типом энергетики оказывается вынужден резко снижать их мощность. Хотя это оружие считается довольно слабым, прежде всего из-за незначительности причиняемого прямого ущерба, его все же следует признать весьма коварным. Перехватчики цивилизаторов за отсутствие таких орудий заплатили дорогую цену. Днепрогэс одного за другим заставил оставшиеся корабли сбросить скорость, после чего Радаев спокойно и методично расстрелял слабобронированные цели, лишившиеся возможности маневра. Должно быть, дежурная смена на ПК-17 зубами скрежетала, глядя на это избиение имбецилов, и дабы помочь первому плутонгу выпустила второй. Но тут подтянулась вторая пара наших вооруженных кораблей. Мой бортовой компьютер насчитал более двух десятков разрывов ракет с термоядерными боевыми частями, однако, ни один из четырех наших кораблей не заявил о повреждении. Между тем Радаев за четверть часа методично обратил в ядерную пыль четыре обездвиженных перед тем перехватчика. Шестой, правда, все же сумел удрать, но недалеко. Он присоединился ко второму плутонгу и вернулся на место боя. К этому моменту противник уже лишился всех тех преимуществ, что обуславливались его численным превосходством. Семеро истребителей, расстреляв свои ракеты, мало что могли противопоставить четырем нашим кораблям межзвездного класса. Каждый из них нес на борту пучковое оружие, между тем, истребители могли лишь атаковать их разрывными снарядами из кинетических пушек, имевших маленький радиус поражения и ограничение по скорости маневрирования цели. Таким оружием, может быть, и можно было причинить ущерб медленному грузовому кораблю или пассажирскому лайнеру, но против наших приемистых лошадок они оказались бессильны. Не будет преувеличением сказать, что кинетические пушки вообще не могли представить для наших кораблей сколь-нибудь серьезную угрозу. За 10 минут маневренного боя на близкой дистанции Днепрогэс, Наварин и Таллин раскрошили еще 5 цивилизаторских истребителей. Шестого удачно добил Джосер, оказавшийся, кстати, самым слабым кораблем нашей группировки. Тем не менее, он вполне справился со своей ролью, отвлекая на себя внимание противника и деятельно изображая шаги за сценой. Один истребитель цивилизаторов, единственный спасшийся из двух плутонгов, вернулся на базу, не нашел более безопасного места, дурачина, а зря не подсуетился. Я бы на его месте метнулся куда-нибудь на Ливенвард или Валла-Валла, упал бы в какой-нибудь цирк или кратер, закопался бы под бархан и именно там дожидался бы подхода подкреплений. Короче, когда Наварин, Днепрогэс, Джосер и Таллин подступили к ПК-17, орбитальная станция немногое смогла им противопоставить. Конечно, доблестные тюремщики послали в соседний Карагон сигнал помощи, закрылись в отсеке убежища и даже принялись бойко отстреливаться противометеоритными пушками, но не могло быть никаких сомнений в том, что это всего лишь агония. Я даже удивился, как это полицейские не догадались выйти в космос в скафандрах и открыть ураганный огонь из рогаток, поскольку с точки зрения оценки боевой эффективности нет никакой разницы между стрельбой по боевому кораблю из противометеоритной пушки и рогатки. На дальности 1000 километров огонь противометеоритной пушки абсолютно ничем не может грозить быстро перемещающемуся кораблю, тем более, если этот корабль несет все виды активно-пассивного бронирования. Пока Наварин, Джосер и Таллин методично сжигали ПК-17, ужас на Днепрогэс, я помчался к Даннимаре. Выйдя на эллиптическую орбиту с сильным эксцентриситетом, он зарылся в плотные слои атмосферы, опустившись в нижней точке до высоты чуть более 100 километров. Конечно, он потерял на этом скорость, но получил прекрасную возможность пройти через ряды автоматических спутников, занятых мониторингом поверхности. Благодаря этому всего за один такой проход ужас сжег 4 зонда. Тем самым он расчистил коридор, в который мог нырнуть фунт изюма, не боясь того, что место посадки засекут автоматы-разведчики. Когда с задержкой в полчаса мы появились у входа в посадочный коридор, станция ПК-17 не контролировала обстановку в околопланетном пространстве, ввиду полученных ею фатальных повреждений, а обломки расплавленных зондов уже успели остыть. Они не представляли для нас ни малейшей угрозы. Опускались мы на Даннимару круто, можно сказать, падали по баллистической кривой. Плазменное облако в атмосфере безжалостно подкоптило полированный керамический нос фунта изюма. На последнем этапе, на высоте 30 километров, я начал активно подтормаживать. Быстро и легко погасив набранную скорость, я перевернул фунт изюма дюзами вниз и на высоте в 5 условно-земных километров повел его вдоль береговой черты, работая прямоточными двигателями. Мы вовсе не собирались садиться на сушу. Ха-ха, в этом-то заключалась милая и остроумная задумка Хайри Маус, убедившая меня в том, что с головой у этого гермафродита все в порядке. При посадке на заросший тропическим лесом континент, нас легко бы заметил первый же автоматический зонд, посланный на замену сбитым. Место нашей посадки выдаст выжженная проплешина, да и сам 70-метровый корабль всяко окажется несколько больше самой большой иголки. Поэтому мы опустились в океан почти в километре от берега, там, где глубина шельфа достигла 100 метров. Выпущенные опоры надежно оберегали дюзы посадочных двигателей от соударения о дно, а веселая океанская волна накрыла нас своим пенным барашком. Под 30-метровой толщей воды, укрывшей керамический нос фунта изюма, мы могли не бояться бдительного ока цивилизаторов, нацеленного на планету. Красиво получилось, технично, надежно и нестандартно, в хорошем значении этого слова. Примерно час ушел на то, чтобы дождаться, пока осядет на дно взмутненный ил. После этого мы получили возможность оглядеться и адаптироваться к силе тяжести. Увеличенное притяжение казалось почти незаметным, даже Натс сказала, что не чувствует его. Однако, я прекрасно знал, что за такими поспешными оценками скрывается лишь субъективность человеческого восприятия. На самом деле люди устроены так, что в условиях увеличенного притяжения они очень быстро устают носить даже самих себя. Если человек в детстве не жил на планете с повышенной силой тяжести, в зрелом возрасте у него мало шансов полностью адаптироваться к увеличенному весу собственных внутренних органов. физиология, однако, так что обольщаться на сей счет не стоило. У меня был за плечами немалый опыт работы на планетах с увеличенной по сравнению с земной силой тяжести, и я никаких иллюзий на сей счет не испытывал. Согласно заранее выработанному плану, мы выпустили небольшой буй, которому надлежало сыграть роль нашего часового. На его борту находилась система контроля за водной поверхностью, а также мощная радиостанция, которая должна была послужить резервным каналом для связи с товарищами, оставшимися в космосе. Кстати, после расстрела ПК-17 вооруженные корабли нашего куреня должны были сбросить на Валла-Валла станцию ретранслятор для обеспечения сверхсветовой связи с нами, а Таллин сесть на Левинварты, используя голографический проектор, замаскироваться. В случае каких-то фатальных неприятностей, обуславливавших невозможность взлета фунта изюма с Даннимары, Павлу Усальцеву надлежало осуществить нашу экстренную эвакуацию. Впрочем, что там делали товарищи в космосе, нас сейчас беспокоило мало. В этой операции каждый имел свою задачу и исполнял свой маневр. Нам же надлежало высадиться на сушу. Высадку мы осуществили методом всплытия в легководолазном снаряжении. Первым, как нетрудно догадаться, пошел костяная голова, человек, который всегда выступал щитом и мечом нашего куреня. Он управлял мини-торпедой, игравшей роль тягача нашего подводного каравана. К торпеде крепились три вместительных контейнера с уложенным в них снаряжением для действий на суше. А уж к самим контейнерам прицепились все мы, то есть десант. Пандус, с которого мы сходили, располагался на отметке 75 метров, таким было расстояние до поверхности океана. Принимая во внимание увеличенную силу притяжения, создававшую дополнительное давление воды, следовало признать, что всплытие с такой глубины явилось непростым испытанием для каждого из нас. Дышать оказалось практически невозможно, грудь словно сдавила прессом. Хорошо, что наши акваланги имели элементы искусственного интеллекта и могли осуществлять принудительную вентиляцию легких. Без этого, честное слово, Даннимара увидела бы только всплывшие трупы. Когда началось движение, выталкивающая сила развернула всех вверх ногами, так что большую часть пути мы проделали с чувством крайнего неудобства, когда казалось, что от прилившей к голове крови лопнут глаза. Если бы наши руки не были предусмотрительно пристегнуты к контейнерам, честное слово, всех бы нас разнесло в разные стороны, и я сильно сомневаюсь в том, что после всплытия мы смогли бы отыскать друг друга. Фунт изюма нырнул под воду на расстоянии чуть более 800 метров от береговой линии. Эту дистанцию мы покрыли благодаря буксиру достаточно быстро. Хотя, конечно, из-за разного рода неприятных мыслей путь до берега показался много длиннее, нежели был на самом деле. Океан оказался совершенно черен, и его чернильную темноту фонари на шлемах оказались не в силах разогнать. Пока мы тащились в его глубинах, фантазия старательно работала над образами разнообразных гадов, наполнявших бездну. Ежели цивилизаторы населили континенты генетически модифицированными приматами, то что им может помешать населить морские глубины модификантами акул или доисторических рептилий? По счастью, нас никто не разодрал, не скушал и даже не утопил. Да и само предположение о существовании подводных чудовищ так и осталось смелой догадкой. Наш подводный караван вполне благополучно достиг рифового пояса, отстоявшего от берега в сотни метров. Там мы всплыли, преодолели полосу ревущего прибоя и очутились в сравнительно тихой прибрежной зоне. Подгоняемые вперед небольшими волнами, буквально через пару минут, все мы выползли на низкий галечный берег, выволокли контейнеры и обессиленно повалились у самой кромки воды. У меня и костяной головы еще хватило сил на то, чтобы отстегнуться от контейнеров самим и отстегнуть спутников. Когда всплыли перед рифами, меня так тряхнуло, что я испугалась, будто руку оторвет, проговорила Хайри Маус, освободившись от маски. Это были первые слова, сказанные после высадки. Почему-то они запечатлелись в моей голове. Наверное, потому, что я ощущал странное раздражение от всего окружавшего нас. Во-первых, пляж, на который мы высадились, оказался далеко не пляжем. Под ногами находились выбитые зубы дракона, не иначе. Острые, ребристые камни через тонкую резину ласт больно впивались в ступни при каждом шаге. Во-вторых, после всплытия с глубины 75 метров я чувствовал себя много хуже, чем предполагал. И, наконец, в-третьих, мир Даннимары при взгляде на него собственными глазами показался мне куда менее гостеприимным, чем я ожидал. Прямо скажем, мир этот был весьма мрачен. Лучи тусклого, далекого светила едва пробивались сквозь густую низкую серую облачность. Темный цвет облаков меня сразу насторожил. Такие обычно можно видеть на планетах с сильно развитой индустрией, либо активной вулканической деятельностью. Очевидно, что в случае с Даннимарой на первое рассчитывать не приходилось, а второе у всякого вменяемого человека всегда вызывает тревогу. Океан в свете блеклой звезды казался свинцовым, а насыщенный необычными запахами воздух душил, точно тампон из ваты, засунутый в ноздри. Холода не ощущалось, скорее было паркой в целом как-то очень некомфортно. «Здесь, что, всегда так мрачно?» – осведомилась Ольга Анатольевна, ни к кому конкретно не обращаясь. «Это всего лишь вопрос привычки», – негромко буркнул Хуябан. Лицо его сделалось землистого цвета, видать, прогулка под водой не пошла на пользу тонусу. Еще четверть часа назад десант наш казался бодрый и весел, сейчас же народ несколько приуныл. Наверное, каждый прикидывал, каким же испытанием окажется возвращение обратно под воду. Словно бы прочитав мои мысли, Над собранила: на обратном пути тоже придется нырять. Утешиться можно тем, что не всем суждено вернуться, язвительно отозвалась Хайри Маус. Тьфу на тебя, дура, взвился Нилов, он же нильский крокодил. Не шути так, не гневай бога. За 10 минут мы вскрыли наши контейнеры, облачились в походные костюмы и броню, собрали легкий геликоптер, которому отводилась в наших планах весьма важная роль. Ажурная машина с двумя небольшими соосными винтами не являлась вертолетом в классическом понимании, скорее это был летательный аппарат комбинированного типа с мощным днищевым вентилятором. В условиях Даннимара геликоптер мог поднять 4 человек, но ввиду того, что в него мы сложили значительную часть наших припасов и большую надувшую лодку, больше 2 человек разместиться на его борту уже не могли. Вообще же основная задача летательного аппарата в наших планах сводилась к разведке, а вовсе не транспортному обеспечению. Пилотировать геликоптер предстояло нильскому крокодилу. Всем же прочим предстояло двигаться своим ходом, либо пешком, либо посредством использования ЦУРЮП, индивидуальных реактивных двигателей, носимых за плечами. Все легководолазные костюмы, кроме 2, спрятанных на всякий случай в геликоптере, мы закопали на пляже, заминировав схрон и отметив его местоположение изотопным маркером. Распределив оружие и ЦУРЮПы, я определил порядок движения. Считается, что мы находимся на побережье самого восточного из 3 континентов Даннимары, известного под названием Истблот или, если говорить по-русски, Восточная Клякса. Я говорю об этом предположительно, поскольку карт Даннимары мы так и не сумели отыскать, а значит картографированием будем заниматься по мере продвижения по планете. Нильский крокодил на геликоптере осуществляет разведку по курсу с отрывом до 5 условно-земных километров. Мы скачем при помощи ЦУРЮПС, шагом в 300-500 метров. Двигаемся группой, не разделяемся, не отделяемся, один подле другого. Вся группа следит за местом посадки авангарда и опускается подле. В авангард идут Инквизитор и Костяная Голова, Хайри Маус, Сергей Лазо, Алла, Наций, ваш покорный слуга двигаются в составе основной группы. Связь поддерживаем на частоте L20. Проверили переговорные устройства. Попрыгали. Ничего не звякает, очень хорошо. Ну а теперь, орлы, пошли что ли прочь отсюда? И мы тронулись вглубь самого восточного из 3 континентов. По предварительным расчетам мне удалось посадить фунт изюма в 4 градусах к северу от экватора Даннимары. Именно в этих местах, если верить рассказу Хуябана, ему пришлось тянуть свою тюремную лямку. Покинул Сережа Лазо сию негостеприимную обитель не так давно, всего-то 4 условно-земных года назад. Это обстоятельство вселяло надежду на то, что за прошедшее время климат, природа и тюремное сообщество не изменились до неузнаваемости. Меня несколько тревожило то, как наша группа сумеет воспользоваться заплечными двигателями. Если у всех казаков имелся практический опыт по управлению ЦУРЮПами, то у Хайри Маус, Наташи Тихомировой и Сережи Лазо такого опыта не было. Конечно, пилотажный блок с элементами искусственного интеллекта в значительной степени повышал безопасность полетов, но тем не менее, занятие это оставалось довольно рисковым. Каким бы сообразительным ни был компьютер, даже неправильная постановка ступни при посадке могла привести к серьезной травме пилота. Конечно, все новички должным образом изучили теорию такого рода пилотажа, но возможности попрактиковаться никто из них не имел. Я сам прекрасно помнил весьма своеобразное ощущение от первого полета с заплечным двигателем, когда мгновенный бросок на высоту 30 метров буквально лишил меня дара речи. Геликоптер, застрекотав винтами, ушел в небо, за ним последовали и мы. В наушниках раздались визги и шутки. Люди всегда склонны эмоционально комментировать такого рода необычные впечатления. Я зашипел на своих дорогих друзей, потребовав тишины. Не прошло и минуты, как мы опустились на вершине отлогого выступа скальной породы метрах в 300 от береговой черты. Первый прыжок прошел удачно, никто не упал, ничего не подвернуло и даже не попросился по малой нужде, что было бы вполне логично в свете испытанной эмоциональной нагрузки. Опустив на лицо маску фотоумножителя, я принялся рассматривать расстилавшийся вокруг пейзаж, увеличивая где надо изображение. Гряда скал, на которой сейчас находилась наша группа, тянулась вдоль океана, постепенно повышаясь к северу. Должно быть, где-то за горизонтом она превращалась в горную цепь. Прибрежная полоса, только что успешно преодоленная нами, казалась безжизненной, между тем как открывшаяся взору равнина, уходившая на три стороны света сколь хватало глаз, выглядела сущим уголком рая. По характеру растительности я бы назвал этот район лесостепью. Высокие деревья, в которых угадывались магнолии и секвойи, располагались небольшими островками на равнине, поросшей густой травой. Впрочем, травой эту растительность следовало называть весьма условно. Это были сородичи тростников и папоротников высотою в человеческий рост. Их покров оказался столь густым, что с того места, где мы находились, невозможно даже было понять, растут ли они из болота или твердой почвы. «Обалдеть!» — только и проговорил костяная голова, как и я, рассматривавший пейзаж сквозь фотоумножитель. «Идеальное место для партизанской войны. Казаки-разбойники, герилья и реконкиста в одном флаконе. Ну что, Сережа Лазо, узнаешь ты родные пенаты?» — осведомился я у нашего поводыря. «Ни хрена не узнаю», — буркнул тот. «Надо искать вулкан с раздвоенной вершиной. От него в километрах 3 наши ранчо». «Энда, хороший совет, что и говорить. Особенно принимая во внимание то обстоятельство, что никаких гор, а тем более вулканов окрест не наблюдалось. Крокодил, ты видишь вулкан?» — спросил я на всякий случай Нилова, который по сравнению с нами имел лучший обзор. «Сдается мне, что на самом горизонте, на северо-западе, есть что-то похожее», — раздался в наушниках голос нильского крокодила. «Во всяком случае, оттуда нагоняет облачность с сильным запахом серы. А вообще воздух здесь зело вонюч. Я подвинусь, пожалуй, километров на десяток к северу, может, оттуда и смогу что-то увидеть».